Глава 16. «Ты посмотри на него!» Девица начала хихикать, но взгляд ее не изменился. «Он же сейчас заплачет!» Парнишка захохотал в ответ. «Вик, пута не снимай! Сейчас я выбью из него ответ!» «Ага, значит, это была ее сила? Или это личная способность?» «Хотя плевать на это. Сейчас я тупо груша для битья». Глазами начал высматривать хоть какой-то предмет поблизости. Хоть это и звучало смешно, вот только желание воспользоваться магией стало еще сильнее. Ментальная сила или нет, но я хотел попробовать выйти живым отсюда. Как сказал Ворон, меня не факт, что убьют, но побить побьют, раз могут позволить себе так просто выкрасть ученика почти на виду у всех. «Вы не боитесь последствий?» Мой голос мигом прекратил звонкие звуки из глоток выродков. «Думаете, что никто не заметил того, что вы увели студента?» «Совсем головой пошел!» Кривозубый влепил мне сильный подзатыльник, от которого аж звон в ушах появился. «Воронцов! Тебя же твой братец к нам привел!» «Видно же, что совсем тупой!» — заулыбалась Вика. «Давай, крысёныш, говори! Где руну достал? И как ее нарисовать?» «Дима, если что, помалкивай о рунах, иначе они узнают, как попасть на мою изнанку!» — неожиданно зазвучал голос ворона. «Так я же машинально нарисовал! Откуда мне знать?» «Погоди!» Ворон, судя по звуку, защелкал клювом. «Разве я не показывал?» «Нет, конечно». «А, ну тогда ладно. Бывай. Удачи с ними». «Стоять, попугай черномазый! Значит, я мог попасть в твою изнанку, не умирая?» «Ну, да. Ладно, ладно, не закипай ты так. Не умрешь сейчас. Расскажу, наверное». Меня очень возмущал этот мелкий божок. Я искренне не понимал, на кой черт так все усложнять и почему я что-то важное узнаю не в самые приятные события. По крайней мере, я был уверен, что он слово свое сдержит. «Короче, я пошел за сумкой, скоро вернусь. Не прибей его только». Кривозубый пошел на выход, хлопнув Вику по заднице. Судя по ее выражению лица, ей это понравилось. А вот потом очередная оплеуха оказалась такой мощной, что меня скинуло на пол вместе со стулом. Второкурсница, как-то странно покусывая губы, направилась в мою сторону. Деликатный удар в бок заставил меня согнуться. Последующий удар — разогнуться. «Значит, она так легко может управлять своими путами?» «Я вот всегда думала, Воронцов...» В ее грубом голосе что-то изменилось. «Что чувствуют мальчики, когда их к чему-то принуждают?» Я не мог поверить своим глазам. Я, конечно же, знаю, что бывают разные извращения со связыванием и унижением там, но меня к такому никогда не тянуло. Но сейчас, кажется, меня принудит к такому. Вика же, судя по всему, не любила носить нижнее белье. Тонкая, рыжая полоска нависла надо мной, и ежу было понятно, что она хочет сотворить. Не-не-не-не-не, к такой хрени я не готов. Мой взгляд заметался по комнате и остановился на горящей свече в стене. Вспомнился первоначальный опыт с платком на голове мамзелькиной. Как там было? Нужно только представить, и сила сама откликнется. Уже не глядя на то, что собиралась творить озабоченная тварь, силой мысли и странным, ощутимым потоком ветра приподнял эту самую свечу, заставив тем самым затрепетать огонь на кончике. А это уже лишнее. Сместил фокус взгляда чуть ниже, чтобы ветер не трогал огонь. Свечка же, словно по известному заклинанию в мире Паттерианы, зависла над подсвечником и плавно перелетела за спину Вики. «Куда это ты смотришь?» Хотела обернуться эта Шаболда, но было поздно. Огонь со свечи лизнул ее волосы. Виск стоял ошеломляющий. Она попыталась потушить расходящийся огонь, но никак не могла. Зато это сыграло мне на руку. Путы спали, и я смог встать. Девушка, кажется, перешла в новую ступень крика и просто руками зажимала огонь, опаляя себе руки. Решил, что негоже и дальше заставлять ее страдать, и простым пинком в корпус впечатал в стену, после чего потушил волосы ветерком. Жаль, конечно же, их. Были длинные и шикарные, а теперь останется лишь короткое каре. Но что посеешь, то пожнешь. В этот момент дверь распахнулась, и в комнату влетели все. Кривозубый, оба долговязых и Степан. И взгляды их устремились в сторону Вики, что в этот момент только приходило в себя. «Утырок! Убью!» — ринулся на меня хахаль Вики, материализовав в руке, словно по волшебству. Хотя о чем это я? В его руке что-то зашипело, и в следующую секунду в ладони была рукоятка плети, только непростой. По длинному хлысту от самой рукоятки бегали язычки огня. Атмосфера в комнате накалялась. Сильно. Благо, трое остальных решили, что этот мудень справится со мной в одиночку, и просто остались наблюдать возле двери. Трезво оценив ситуацию, я резко вильнул в сторону и оказался цел. Ибо в следующий миг плеть прошлась по тому месту, где я стоял. Парень был настроен очень решительно. Но и я был зол. Когда он снова замахнулся, ветром притянул к себе стул и, взяв тот в руки, треснул по голове обидчика. Кривозубый покатился по полу и влетел в Вику, заставив ту больно охнуть. Ну, а его плеть просто испарилась. «Вроде легкий деревянный стул, а такой крепкий!» «Надо бы выяснить у директора, где он его приобрел», — произнес это вслух, чтобы привлечь внимание оставшихся. «Ну, кто следующий?» Ответом мне были удивленно ошеломленные взгляды. Никто из них не ожидал, что их главаря вырубит перваш. Буду честен, я и сам этого не ожидал, думал, что этот попытается защититься и порвет мой стул своим хлыстом, но вышло так, как вышло. Долговязы, недолго думая, ринулись на меня, материализовав в руках водные ножи. Вот только мой стул был длиннее. По крайней мере, я так думал. Стоило мне поднять стул, как один из них просто взмахом перерезал его, и в моих руках остался лишь обрубок спинки. Пришлось отпрыгивать назад, ибо следующим могло порезать уже меня. Комната была маловата, и я спиной уперся в подоконник. Зло глянул на него, словно оно специально выросло за мной, и мой взгляд зацепился за коробки. В следующий миг они все, подхваченные ветром, полетели в долговязах. Коробки были не тяжелые и не могли нанести существенного вреда, но зато отвлекли все внимание. Как итог, моя подошва впечаталась в живот одного, уронив того на землю, а второму мой кулак прилетел по челюсти. Но он будто вообще не почувствовал мой удар и даже не потерял концентрацию. Один взмах, и на моей груди поползла линия крови. Неглубокая, но очень болезненная. Во мне что-то щелкнуло. Ветер, появившийся из ниоткуда, разметал все по углам и закрутился вокруг меня, образовывая воздушную стену, словно я стоял в центре какого-то смерча. Оставшийся на ногах опасливо попятился, а ворон что-то пропищал в моей голове. Вот только я его не услышал. Долговязый и Степашка коротко переглянулись и просто решили прорваться сквозь стенку, создав вокруг себя подобие защиты из своей магии. Но стоило долговязому просунуть руку, как ее неестественно выгнуло от напора ветра, а дальше его самого затянуло и швырнуло об стену. Степан же, увидев это, поразил своей трусливостью. Он развернул к дверному проему и даже успел открыть дверь, но, к сожалению для него, она захлопнулась, следуя моей воле. Глухой удар пустой головы об преграду опрокинул мальца обратно. Ну, а я почувствовал, что ноги начали неметь, а голова кружится. Мысленно отпустил ветер и направился к выходу, огибая братца. Ему это, естественно, не понравилось, и он даже попытался что-то ляпнуть, но на сей раз короткий размах ноги, носок сапога попал прямо в драгоценность, заставляя и его скорчиться в позе младенца. «Еще раз, сучоныш, рыпнешься на меня, я тебя за них же и подвешу». «Уяснил?» «Да!» — прохрипел тот. Окончание учебного дня было просто замечательным. Остатки рубашки с пиджаком пришлось запихнуть в кольцо и достать оттуда запасную одежду. Насчет раны не беспокоился. Она была поверхностной и уже не кровоточила. Просто обтер ее остатком рубашки. Еще пришлось поплутать по академии, ибо я банально заблудился. На помощь пришла все так же неожиданно появившаяся баба-яга, которая с каким-то серьезным выражением лица блуждала по коридорам. Бормотала что-то себе под нос и, кажется, даже не сразу заметила меня. Мне было крайне неловко спрашивать ее, как выйти отсюда, но бабуська, кажется, была весьма добродушной и понимающей. Сопроводила, в общем. Даже с изнанки в лицевой мир сопроводила. Неплохая женщина, вроде бы. «Будь аккуратен, Дима», — сказала она мне вслед, когда я выискивал такси глазами. «Везде. И дома, и в академии». Не знаю, к чему это она сказала, но информацию я проглотил. Не будет же она просто так предупреждать. Но как только глотнул свежего воздуха... «Хорошо-то как!» — протянул, вскинув руку, дабы меня приметил извозчик. Солнце приветливо согревало макушку, обещая теплый вечер. Я ехал в открытой повозке, озираясь по сторонам, стараясь запомнить все, что видел. Вроде бы третий день в новом мире, а так еще толком не включился в процесс города, лишь решал свои мелкие проблемы. Да даже не свои, а этого мелкого паршивца. А ведь сегодня должен был быть спокойный день. Но всем что-то да нужно от бедного меня. Ну да ладно. Везде нужно искать свои плюсы и выносить для себя полезные уроки. Например, я примерно понял, как магичить, и даже освоил прямой контроль воздуха силой своей мысли. Почти телекинез прям. Хотя я и не понял, как создал этот смерч, как-то автоматом получилось. Хорошо, что хоть при желании я сумел остановить это, иначе я мог от истощения слечь. Вот была бы хохма очнувшимся мелким бандюганам. К слову о них. Мне нужно перестать думать о местной молодежи, как о детях. Ни хрена они не дети, а сущие черти. Да, в прошлом мире я сталкивался с мелкой гопотой, но то были именно предсказуемой гопотой. От наркоманов я тоже знал, что ожидать. Те запросто могут озвереть ради дозы, отдать все имущество и пойти на убийство. А тут опрятно одетые молодые люди учатся в приличном заведении, вроде как являются аристократами и, значит, должны быть при деньгах. На деле же те же гопники, что решили отжать новенькую мобилу. Ворон, а я точно правильно себе представляю аристократов. Вдруг в этом мире Аристо, быдло и гопники. Ты в самом низу, на дне. Кого ты еще думаешь возле себя увидеть? Выкарабкайся, и попадешь в элиты. Да? Что-то мне так не кажется. Не сильно поверил ему, вспоминая министра Мышкина, который вроде как крышует бандитов. Нет, я серьезно. Такое чувство, что местные аристократишки не вылезли из состояния раннего феодализма, когда сосед шел войной на соседа со словами: «О, у моего соседа земля плодороднее! О, у моего соседа крестьяне здоровее! О, мой сосед богаче! Выбирай, что душе угодно, и отжимай это!» Ты слишком утрируешь. Да? Меня зажали 4 аристократа и хотели выбить информацию о каких-то сраных рунах, о которых я ни сном, ни духом. А ведь эта подстава прилетела от тебя. Не обвиняй меня в своих ошибках, человек. Моя вина заключается лишь в том, что я приглянулся тебе. Ведь мог же просто в какой-нибудь загробный мир отправиться или вообще в темное ничто. Но нет. Я был выбран тобою и выбран давно. А ты, недоподушка с перьями, не можешь снабдить меня полнотой информации. Кажется, птиц обиделся. Или обиделась. Да и плевать. Лучше отвлечься, а то такое грозит нервным срывом. Отвлечься, например, на тот же автотранспорт. Отметил для себя, что машины действительно не дымятся. Значит, в них нет систем внутреннего сгорания. Как человеку, хоть немного разбирающегося в автомобилях, мне было бы интересно заглянуть под капот местного автопрома и разузнать, как за счет макров она вообще может ехать. Уж явно не из-за магии, точнее, фантазии мага, верно? Но нормально подумать мне не дали. «Куда едем?» Седовласый мужчина с небритым лицом с интересом глянул на меня. Решил выбрать свой офис. Часовая поездка по городу, казалось, пошла на пользу. Пропала та самая сильная усталость во всем теле, что возникла от резкой нехватки маны. До офиса было чуть больше километра, и когда большая часть пути была пройдена, я почти добрался до провисшего забора, кое-что приметил. Моя нога так и зависла над полуметровой оградой, когда взгляд зацепился за людей, стоящих около моего склада. Четверо мужчин в черных смокингах и странных шляпках на голове, а-ля мафиози из итальянских фильмов, что-то яростно обсуждали. Среди них не было ни моего старика, ни моих работников. Не припомню, чтобы я вообще видел их раньше. Гадая, на чем они приехали, наконец заметил чуть поодаль от склада черную машину, похожую на гробовозку 80-х. Ситуация обещала быть интересной. Но я не видел смысла идти на рожон и рисковать жизнью. Вернусь позже, когда разузнаю, кто они такие. Но у судьбы были другие планы на мою жизнь и приоритеты. Зазвучал кашель за моей спиной. Я медленно обернулся, чувствуя, что это неспроста. Высокий шкаф с небритой физиономией в черном костюме под стать гостям и явные претензии в мой адрес показал мне кулак. «Не вздумай звать на помощь, Воронцов. Не вздумай».